Первая книга Паралипоменон, глава первая. Адам, Сиф, Енос, Кайнан, Малелиил, Иаред, Енох, Мафусал, Ламех, Ной, Сим, Хам и Иафет, сыновья Иафета, Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Мешех и Ферас. Сыновья Гомера, Аскеназ, Рифат и Фогарма. Сыновья Иавана, Елиса, Фарсис, Киттим и Доданим. Сыновья Хама, Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Сыновья Хуша, Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха. Сыновья Раамы, Шева и Дедан. Хуш родил также Немрода. Сей начал быть сильным на земле. Мицраим родил Лудима, Анамима, Лугавима, Нафтухима, Петрусима, Куслахима, от которого произошли филистимляне, и Кафтарима. Ханаан родил Сидона, первенца своего, Хета, Евусея, Аморея, Киргисея, Евея, Аркея, Синея, Арвадея, Цемарея и Хамафея. Сыновья Сима, Елам, Ассур, Арфаксад, Луд, Арам, Уц, Хул, Гефер и Мешах. Арфаксад родил Салу, Сала же родил Евера. У Евера родились два сына, имя одному Фалек, потому что в дни его разделилась земля, имя брату его Иоктан. Иоктан родил Алмодада, Шалефа, Хацармавета, Иераха, Гадараму, Узала, Диклу, Евала, Авимаила, Шеву, Афира, Хавилу и Иовала. Все эти сыновья Иоктана: Сим, Арфаксад, Сала, Евер, Фалек, Рагав, Серух, Накор, Нахор, Фарра. Авраам, он же Авраам. Сыновья Авраама — Исаак и Измаил. Вот родословие их. Первенец Измаилов — Навайов, за ним Кедар, Адбиел, Мивсам, Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема, Иетур, Нафиш и Кедма. Это сыновья Измаиловы. Сыновья Хитуры, наложницы Авраамовой. Она родила Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Сыновья Иокшана — Шева и Дедан. Сыновья Мадиана — Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Елдага. Все эти сыновья Хитуры. И родил Авраам Исаака, сыновья Исаака, Исав и Израиль. Сыновья Исава — Елифаз, Рагуил, Иеус, Иеглом и Корей. Сыновья Елифаза — Фиман, Омар, Цефо, Гафам, Кеназ, Амалик. Сыновья Рагуила — Нахав, Зерах, Шамма и Миза. Сыновья Сеира — Лотан, Шавал, Цвион, Ана, Тишон, Ецер и Дишан. Сыновья Лотана — Хори и Гемам, а сестра у Лотама — Фимна. Сыновья Шавала —